декорации прежние, но их вижу не я. А может, время забыть все, что до этого знал, пока не размажило меня по лобовому стеклу бытия, по лобовому стеклу бытия, по лобовому стеклу бытия, по лобовому стеклу бытия. Ветер с четырех сторон на перекрестке дорог. Нет ли ни на ладонях рук, они как чистый листок. А может, время взглянуть в капитанский журнал, пока не загадал стопудовый каток бытия, стопудовый каток бытия, стопудовый каток бытия, стопудовый каток бытия. Окружение в ритм оборотом земли, воспоминания как сны, все это было с другим. Помню, что-то искал и от чего-то бежал, так неловко упал на проезжую часть бытия, на проезжую часть бытия, на проезжую часть бытия, на проезжую часть бытия.